сказал Климрад. «Мне хотелось бы поговорить с вами. У вас есть полчаса времени? Или вам будет угодно назначить мне встречу?» «Послушайте, я...» Длинная рука Климрада взяла его под локоть, и этот жест еще больше смутил Сетиньяс. «Могу ли я называть вас Дэвид?» «Конечно». Климрад рассмеялся. «Я все равно не смог бы принять ваше предложение отобедать. К сожалению, занят, но в следующий раз непременно». В его глазах мелькали лукавые искорки. «Я законченный кретин», — мрачно подумал Сетиньяс, присущий ему честностью. Но Климрад продолжал. «Очень скоро, скажем, через 5-6 месяцев, мне понадобится адвокат вроде вас. Нет-нет, я не намерен иметь дело ни с Уитакером, ни с Кобом, ни с кем-либо из их помощников. Я навел о вас справки». На его лице появилась улыбка, неповторимая улыбка. «Не обижайтесь на меня, пожалуйста. Кстати, я не нашел ничего, как бы это сказать, что не делало бы вам честь. Как адвокат вы мне понадобитесь весной. Но окончательное решение за вами. А пока что, на несколько ближайших месяцев, у меня есть к вам предложение. Мне хотелось бы встречаться с вами 3-4 часа в неделю. Разумеется, если это поможет делу, я готов вступить в официальные отношения с Кобом или Уитакером, чтобы оплатить им ваши услуги. Именно ваши, а не прочих юристов, пользующихся заслуженно высокой репутацией. Я заплачу столько, сколько потребуется. Мне бы хотелось встречаться с вами 3-4 часа еженедельно, не обязательно в один и тот же день. У нас с вами разный распорядок времени. Я буду задавать вам вопросы в основном теоретического характера». Ошалевший Сетинья смотрел на Рэба. «Вы хотите, чтобы я обучил вас праву? И всего за 3 часа в неделю?» «Что-то вроде этого, но суть даже не в этом. Я хочу узнать самое главное, то, что мне необходимо. Я точно знаю, что мне нужно, а что нет». «На любом вечернем курсе вы бы...» Климрад отрицательно покачал головой, по-прежнему улыбаясь. «Нет, я уже пробовал». Он весело засмеялся, и вдруг сразу стало очевидно, насколько он еще молод. «Нет, все идет там очень медленно, они теряют время на пустяки. К тому же расписание занятий не всегда мне подходит. Я обо всем хорошенько подумал, Дэвид. Может, вопрос в деньгах?» Он засунул руку в сумку и вытащил несколько пачек $1000 банкнот. «Извините, я не хотел бы вас обидеть. Подскажите мне, что надо делать? Я немедленно улажу все финансовые проблемы. С Уитакером и Кобом или с вами лично?» «Силы небесные!» — воскликнул Сетиньяс с таким чувством, будто его уносит внезапно обрушившаяся гигантская волна. «Мои услуги не стоят так дорого, ведь я по-настоящему работаю всего 3 недели. Соглашайтесь, прошу вас. В конечном счете вы спасли мне жизнь. Должны же вы испытывать ко мне какие-то чувства». Его серые глаза искрились лукавством. От него также исходила некая почти подавляющая сила убеждения, и создавалось впечатление, что он, словно распахнув в ночь ярко освещенную дверь, предлагает ему искреннюю горячую дружбу. «Ну что, Дэвид?» «Я согласен», — сказал Дэвид Сетиньяс, отдавая силе той волны, которой было суждено перевернуть всю его жизнь. И с первых же минут их следующей встречи, она состоялась через 4 дня, но не в кабинете адвоката на Мэдисон, а в гостиной отеля на 44-й Ист, Сетиньязу стало совершенно ясно, Климрад, конечно, обладал самым острым и всеохватывающим умом, с каким приходилось сталкиваться с этим язвом.